Глава 18. В западне. Рассвет застал их на окраине Стрепта-Пенинска. Солнце едва пробивалось сквозь плотный туман, окутавший город серой дымкой. Ольга стояла рядом с Иваном на пустынной улице, сжимая лямки рюкзака до побелевших костяшек, и вглядывалась в это странное место, знакомое лишь по рассказам матери, но теперь обязанное стать их убежищем. Амулет Дельмы пульсировал теплом в кармане куртки, напоминая, опасность не осталась позади в Москве, а лишь затаилась, выжидая. «Нам туда!» Ольга указала на едва различимую в тумане дорогу, уходящую вверх по склону холма. «Мама говорила, дом стоит на возвышенности, почти у самой тайги». Иван молча кивнул. Лицо осунулось после двух суток пути. Сначала поезд до Новосибирска, затем пересадки, вертолет, наконец, пешком до окраины Стрепта-Пенинска, такими окольными путями, чтобы никто не увидел их. Они почти не спали, боясь пропустить нужную остановку или быть узнанными. Теперь, достигнув цели, оба ощущали странную смесь облегчения и тревоги. «Постарайся идти не как директор Дома культуры», тихо произнес Иван, оглядываясь. «В маленьких городах всегда замечают не таких». Они двинулись по улице, держась ближе к домам. Город только просыпался. В окнах кое-где загорался свет, из труб поднимался дым, печное отопление, как и рассказывала мать. Где-то в глубине двора залаяла собака, и Ольга вздрогнула, инстинктивно придвинувшись к Ивану. «Здесь точно ничего не изменилось», прошептала она, разглядывая покосившиеся заборы и старые деревянные дома с резными наличниками. «Будто мама вчера отсюда уехала, а не 20 лет назад». Иван сжал ее руку, чувствуя, как подрагивают холодные пальцы. За последние дни он научился различать оттенки ее страха. Тревога за будущее, страх перед Ордынцевым или что-то более глубокое, связанная с их неизвестной природой и ребенком, растущим внутри. Они обошли центр города, где жизнь уже начинала пробуждаться. Открывался маленький продуктовый магазин, дворник лениво скреб метлой по старому асфальту, двое рабочих курили у здания с облупившейся вывеской «Почта России». Ольга нервно поправила платок, прикрывающий нижнюю часть лица, но никто даже не взглянул в их сторону. Дорога пошла в гору. Дома стали реже, туман гуще. Последние признаки цивилизации остались позади. Покосившийся трансформаторный щит с надписями подростков, ржавая водонапорная башня, заброшенное здание, когда-то бывшее магазином. «Где-то здесь должен быть поворот». Ольга остановилась, оглядываясь. Мама рассказывала, что к дому ведет старая тропа, заросшая малиной. Иван отошел в сторону, раздвинул кусты. «Смотри», — указал на едва заметный проход среди зарослей. «Похоже на тропу». Они пробирались сквозь кустарник, цепляющийся за одежду. Ветви хлестали по лицу, мокрые от тумана, оставляя холодные следы на коже. Земля под ногами была мягкой, покрытой прелыми листьями и хвоей, приглушавшими звук шагов. Заросли расступились, и перед ними предстал дом Коглицких. Двухэтажное деревянное строение с мезонином, массивным крыльцом и потемневшей от времени резьбой вдоль карнизов. Крыша местами просела, некоторые стекла были выбиты и заколочены фанерой. Но основная конструкция выглядела удивительно крепкой для заброшенного дома. Вокруг разросся бурьян. Дикая малина и черемуха подступали к самым стенам, а позади виднелась плотная стена тайги, темная, непроходимая, древняя. Ольга замерла, глядя на дом предков. Туман слегка рассеялся, солнечные лучи скользнули по потемневшим стенам, высвечивая узоры резьбы и контуры окон. Дом словно ожил, заиграл тенями и бликами, и на секунду Ольге показалось, что она видит лицо матери в одном из верхних окон. Наваждение исчезло так же внезапно, как появилось, оставив холодок вдоль позвоночника. «Ты в порядке?» Иван заметил ее состояние. «Да». Ольга с трудом оторвала взгляд от окна. Просто странное ощущение, словно дом смотрит на нас. Они медленно приблизились к крыльцу. Ступени прогнили, но выдержали их вес, лишь предупреждающе скрипнув. Массивная дубовая дверь оказалась не заперта. Замок был сломан, видимо, давно. Иван осторожно толкнул ее, и дверь поддалась с протяжным скрипом, обнажая темный проем прихожей. Их встретил запах. Сложная смесь затхлости, пыли, старого дерева и чего-то неопределенного, но странно знакомого Ольге. Так пахло от матери, когда та возвращалась с долгих прогулок по лесу. Земля, хвоя, дикие травы и что-то глубинное, первородное. «Тебя никогда здесь не было?» – спросил Иван, осторожно ступая по скрипучим половицам. «Никогда», – покачала головой Ольга. «Мама увезла меня отсюда совсем маленькой, не возвращалась, не говорила о доме до недавнего времени». Дом внутри оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Высокие потолки, широкие проемы между комнатами, массивные балки перекрытий, потемневшие от времени. В гостиной стояла старая мебель, покрытая толстым слоем пыли. Диван с потрескавшейся кожаной обивкой, кресло, обеденный стол, буфет с потускневшими стеклами. На стенах выцветевшие обои с цветочным узором, кое-где отошедшие и обнажившие почерневшие доски. Иван методично обходил дом, проверяя окна и двери. Большинство окон оказалось заколочены изнутри, кем и когда было неясно. Центральная дверь теперь казалась единственным доступным входом. «По крайней мере, легко защищать», проговорил он, вернувшись к Ольге, осматривавшей гостиную. «Один вход, крепкие ставни на первом этаже». Иван присел на корточки, рассматривая печь. «Похоже, рабочая», — сказал он. «Сможем разжечь огонь. Только нужно проверить трубу, а то весь дым в дом пойдет». Ольга слабо улыбнулась, но глаза оставались тревожными. Ей все еще казалось, что дом наблюдает за ними. Не враждебно, но внимательно, словно оценивая, достойны ли они здесь находиться. Она подошла к буфету, привлекшему внимание. За мутными стеклами угадывались очертания фотографий в рамках. Осторожно открыла скрипучую дверцу, достала первую рамку, стряхнув пыль рукавом. На черно-белой фотографии три девушки-подростка стояли, обнявшись на фоне этого самого дома. Крайняя слева – высокая, с длинными светлыми волосами и прямым взглядом. В середине – миниатюрная, с острым подбородком и хитрой улыбкой. Справа – самая младшая, тоненькая, с робким взглядом и косой через плечо. «Это они!» – прошептала Ольга, поднося фотографию ближе к свету, проникавшему сквозь грязные стекла. «Сестры Коглицкие, Алевтина, Лидия и…» «Твоя мать!» – закончил Иван, заглядывая через плечо. «Поразительное сходство!» Ольга кивнула, не в силах оторвать взгляд от лица матери, такой юной, еще не знающей, что ждет ее впереди. Машинально провела пальцем по изображению, словно пытаясь дотронуться до этой девочки с косой. «Варвара», – произнесла она имя матери. «Тут ей, наверное, лет 15, за несколько лет до… всего». Отложила фотографию, достала следующую рамку. На этом снимке была только одна девушка, старшая из сестер, Алевтина. Стояла у рояля, положив руку на полированную крышку и смотрела прямо в камеру с какой-то особой притягательной уверенностью. Ольга невольно поежилась. Настолько этот взгляд напоминал тот, которым смотрела на мир нынешняя Алевтина. Она вглядывалась в черты юной Алевтины. Искала что-то, что объяснило бы существо, занявшее ее тело. Но ничего не находила. Лишь незнакомая девушка с прямым взглядом. «Странно», – прошептала Ольга, возвращая рамку на место. «Я думала, увижу… что-то. Какую-то подсказку». Иван сжал ее плечо. «Пойдем, осмотрим остальные комнаты». Они методично обходили первый этаж, Гостиная, кухня с древней печью, кладовые, заваленные хламом. В дальнем крыле дома обнаружилась небольшая комната с пустыми книжными полками и продавленным креслом у окна. «Здесь, наверное, читали», — сказал Иван, проводя пальцем по пыльной полке. Ольга кивнула, прислушиваясь к дому. Что-то в нем было неправильным, словно часть истории отсутствовала. Солнце поднялось выше, туман рассеивался. Сквозь грязные окна проникал серый свет, делая пространство призрачным. Ольга покачнулась, ощутив навалившуюся усталость. От дороги, от страха, от всего. «Нам нужно отдохнуть!» Иван подхватил ее под локоть. «Я проверю, можно ли растопить печь, а ты осмотри спальни наверху. Нужно найти место, где можно спать». Ольга поднялась по широкой лестнице, покрытой вытертым ковром. Второй этаж оказался меньше первого. Несколько спален, ванная с огромной чугунной ванной на львиных лапах, небольшая библиотека с пустыми полками. В одной из комнат сохранилась кровать с высоким изголовьем, покрытая выцветшим покрывалом. «Здесь можно устроиться!» — крикнула она вниз. Подошла к окну. Отсюда открывался вид на город. Серые крыши домов, тонкие струйки дыма из печных труб, темная лента реки на горизонте. Все выглядело мирно, почти идиллически, и на мгновение Ольге показалось, что они могли бы жить здесь счастливо. Она, Иван и их будущий ребенок. Вдали от Ордынцева, Алевтины, всего сверхъестественного кошмара, в который превратилась их жизнь. Но амулет в кармане напомнил о себе внезапным теплом, и Ольга отпрянула от окна. Этот дом не был безопасным убежищем. Лишь временная остановка, возможно, ловушка. Ордынцев найдет их рано или поздно. Единственное, что они могли сделать – выиграть время, подготовиться к встрече. Когда Ольга спустилась, Иван уже растопил печь. Принес старые дрова из сарая за домом и проверил тягу. Тонкие язычки пламени нерешительно облизывали закопченные кирпичи топки, но постепенно разгорались, отбрасывая теплые блики на стены. «Нашел консервы в подвале», сказал он, кивая на ряд банок на столе. «Древние, но целые. В крайнем случае, не умрем с голоду сегодня». Ольга безмолвно опустилась на диван рядом с печью. Пружины жалобно скрипнули. Она вынула из кармана серебряный медальон с красным камнем, пульсирующим теплом, и положила на колени. «Дельма говорила, он убережет нас от влияния Ордынцева», тихо произнесла Ольга. «Но что, если этого недостаточно? Что, если он уже знает, где мы?» «Тогда будем готовы», — твердо ответил Иван, обняв ее за плечи. «Мы выбрали этот путь вместе, и вместе будем сражаться». Они сидели рядом, глядя на колышущиеся тени, каждый погруженный в свои мысли. За окном смеркалось. День в Сибири короток, особенно осенью. «Мама рассказывала, что в этом доме никогда не было темно», — внезапно заговорила Ольга, не отводя взгляда от пляшущих теней. «Всегда горели лампы, свечи, печи. Дед не выносил мрака. Говорил, что в нем прячутся те, кто питается страхом». Иван слушал молча. Он знал, что эти рассказы — часть ее прошлого, кусочек головоломки, которую им предстояло собрать. Треск сухой ветки разрезал тишину. Иван, сидевший у печи, замер с поленом в руках. Глаза его встретились с глазами Ольги. Один и тот же немой вопрос. «Неужели нас уже нашли?» Тишина, последовавшая за треском, казалась еще более напряженной. Ольга бесшумно поднялась с дивана, сжимая амулет, и осторожно двинулась к окну, стараясь не наступать на скрипящие половицы. Снаружи доносились приглушенные голоса, мужской и женский. Шаги, уверенные и неторопливые, приближались к крыльцу. Иван сунул руку в рюкзак, нащупывая туристический нож. Жалкое, но единственное оружие. Ольга отступила от окна, прижалась спиной к стене. «Это не местные», – прошептала она. говорят слишком тихо, но произношение городское». Иван кивнул, осторожно подошел к ней и встал так, чтобы загородить от двери. Входная дверь, которую они закрыли на самодельную щеколду, задрожала от стука. Три четких, уверенных удара. «Иван, Ольга!» Раздался мужской голос. «Мы знаем, что вы здесь. Нам нужно поговорить». Ольга вцепилась в руку Ивана. Голос был незнакомым, но в нем слышались властные нотки человека, привыкшего отдавать приказы. «Это не Ордынцев», – прошептал Иван, вглядываясь в щель между досками заколоченного окна. «Но может быть, кто-то из его людей». «Мы пришли помочь», – продолжал голос за дверью. «Я следователь Андрей Делюзин. Со мной Лидия Коглицкая. Мы не причиним вам вреда». Имя Лидии ударило Ольгу как разряд тока. Пальцы непроизвольно стиснули амулет до боли. «Лидия?» – голос дрогнул. «Но как? Что ты здесь делаешь?» «Ольга, нам действительно нужно поговорить». Теперь заговорил женский голос, который Ольга узнала мгновенно, хотя слышала его лишь несколько раз в жизни. «Открой дверь. Клянусь, мы пришли не за тем, чтобы вас выдать». Иван и Ольга переглянулись. Выбора не было. Если это ловушка, бежать все равно некуда. А если есть хоть малейший шанс, что кто-то действительно готов помочь... «Я открою», — сказал Иван. «Стой позади меня. Держи амулет наготове». Он осторожно отодвинул щеколду и потянул на себя тяжелую дверь. Она открылась с протяжным скрипом, обнажив две фигуры на пороге. Нелюдин стоял ближе. Высокий мужчина с усталым лицом и внимательным взглядом. Руки подняты в миролюбивом жесте. За ним, чуть отступив, Лидия. Строгий темно-серый костюм, идеально уложенные волосы, холодное непроницаемое выражение лица. Только сейчас в ее глазах читалось что-то новое. Напряжение, почти страх. «Мы безоружны», сказал Нелюдин, делая шаг в сторону, чтобы обоим было хорошо видно его и Лидию. «Мы пришли помочь. У вас нет причин нас бояться». Иван не опускал нож. Взгляд метался от одного посетителя к другому. «Почему мы должны вам верить?» – спросил он. «Особенно ей», – кивнул в сторону Лидии. «Она работает на Ордынцева. Она одна из них». Лидия слегка наклонила голову, словно признавая справедливость обвинения. «Да, я работала на него», – произнесла она. «Долгое время, но теперь все изменилось». «Что именно изменилось?» Ольга вышла из-за спины Ивана, сжимая медальон так крепко, что края врезались в кожу. «За два дня? За два дня после нашего бегства? За одну ночь, если быть точной». Лидия произнесла это так спокойно, что Ольга на мгновение растерялась. «Андрей, может, все-таки зайдем? На улице холодает, а разговор предстоит долгий». Иван колебался, но потом отступил, пропуская незваных гостей. Нелюдин вошел первым. Движения его были осторожные, но уверенные. Не скованные страхом, а скорее выглядевшие профессионально. Лидия следовала за ним. Каблуки стучали по деревянным половицам с неестественной четкостью. Когда все четверо оказались в гостиной, Нелюдин снял куртку и аккуратно повесил на спинку стула. Взгляд скользнул по комнате, отмечая детали. Разожженную печь, открытый буфет с фотографиями, рюкзаки у стены. «Я понимаю ваше недоверие», – начал он, садясь так, чтобы хозяева дома видели его руки. «На вашем месте я бы чувствовал то же самое, но факты таковы. Я следователь, расследую серию исчезновений молодых мужчин, поклонников Алевтины Калицкой». Он достал из внутреннего кармана удостоверение и положил на стол. «Мое расследование привело меня к генералу Корнееву из ФСБ, который уже много лет отслеживает деятельность Ордынцева. Именно Корнеев впервые объяснил мне, что происходит на самом деле». Рассказал про инкубов, суккубов, про реальность, скрытую от обычных людей. Иван прищурился, все еще держа нож, хоть и опустив его. «И вы сразу поверили в эту «Чертовщину?» «Не сразу», — признался Нелюдин. «Но доказательства были неопровержимы. Я видел записи вашей смерти, Иван, и вашего возвращения в морге, а потом данные о деятельности Ордынцева за последние десятилетия, о его влиянии, о долголетии, которое невозможно объяснить обычными человеческими мерками». «А она?» Ольга кивнула на Лидию, которая стояла чуть в стороне, не делая попыток сесть. «Как она оказалась с вами?» «Я был внедрен в службу безопасности концертной группы «Алевтины», — сказал Нелюдин. «Наблюдал за вами обоими, и за Лидией тоже. Мы поговорили, и она рассказала мне правду». Лидия шагнула вперед. Движение было почти неуловимым, но в нем чувствовалась странная грация, нечеловеческая плавность. «Я служила Ордынцеву очень долго», — произнесла она. «С тех самых пор, как он вернул меня. Но не так, как было раньше». Она посмотрела на Ольгу, и в ее глазах промелькнула тень старой боли. «Ты знаешь, кто я такая, Ольга? Что случилось с настоящей Лидией Коглицкой?» Ольга медленно кивнула, не отводя взгляда. «Ты умерла 20 лет назад, здесь, в Стрептопенинске. И Ордынцев вернул тебя, но не как человека, а как... как суккуба», — закончила Лидия. «Как инструмент для его целей. Я не была собой все эти годы, просто послушная марионетка, выполняющая приказы, пока...» Она бросила короткий взгляд на Нелюдина, и что-то в ее глазах смягчилось. «Пока что-то не изменилось, и я, наконец, вспомнила, кто я на самом деле». Иван положил нож на стол, не выпуская его из поля зрения, но явно ослабляя защиту. Взгляд переместился на Нелюдина. «Допустим, я вам верю. Что теперь? Ордынцев наверняка ищет нас. У него везде свои люди, глаза и уши». «Он отправил Лидию за вами», — подтвердил Нелюдин. «Но вместо того, чтобы выполнить приказ, она поговорила со мной. Сейчас вы под защитой, хотя и временной. Корнеев может предложить постоянную защиту, но для этого придется довериться нам полностью». Нелюдин открыл небольшую сумку и достал папку с документами, планшет и несколько фотографий. Разложил все на столе. «Вот доказательства моих слов. Материалы расследования, фотографии исчезнувших поклонников Алевтины, записи с камер наблюдения. И вот здесь», — он указал на страницу с грифом «Совершенно секретно», «отчет о моей первой встрече с генералом Корнеевым, где он рассказал мне правду». Ольга медленно подошла к столу, все еще сжимая амулет. Осторожно пролистала документы, рассматривая фотографии и диаграммы. Взгляд остановился на снимке Ордынцева, сделанном скрытой камерой. Высокий мужчина в дорогом пальто выходит из здания концертного зала. Его лицо, показавшееся Ольге таким притягательным при первой встрече, теперь вызывало лишь отвращение и страх. «Корнеев предлагает вам официальную защиту», — продолжил Нелюдин. «Новые документы, новые места жительства. Возможность начать все с чистого листа, где Ордынцев не сможет вас найти». «Я знаю о программе защиты свидетелей», — сказал Иван. «Но думал, что она работает только для тех, кто дает показания против мафии или террористов». «Ордынцев опаснее любой мафии», — сухо ответила Лидия. «И методы борьбы с ним должны быть соответствующими». Напряжение в комнате постепенно спадало. Ольга заметила, как Иван расслабился. Плечи опускаются, сжатые кулаки разжимаются. Ей самой становилось легче дышать, хотя где-то в глубине души все еще таилась настороженность. «Я поставлю чайник», — неожиданно для самой себя сказала Ольга. «В подвале видела старые запасы чая. Хватит на всех». Она направилась к двери в коридор, но Лидия окликнула ее. «Ольга, подожди. Я пойду с тобой». Ольга остановилась, удивленно глядя на тетку. В этот момент ей показалось, что за холодным, отчужденным фасадом Лидии скрывается что-то более человеческое. Неуверенность, даже уязвимость. «Хорошо», — кивнула она после секундного колебания. Они вышли в коридор, направились к кухне. Проходя мимо лестницы в подвал, Ольга почувствовала, как амулет в руке внезапно нагрелся, словно реагируя на что-то. «Ты чувствуешь?» – тихо спросила Лидия. «Силу этого дома. Он полон энергии, накопленной поколениями Коглицких». «Да», – призналась Ольга. «С момента, как мы вошли, словно дом наблюдает за нами». Кухня оказалась маленьким помещением с печью, покрытой потрескавшимся кафелем, и массивным деревянным столом. На полках стояли запылившиеся банки и коробки, запасы, оставленные много лет назад. Лидия помогла найти чайник, наполнить его водой из ведра, которое Иван принес из колодца за домом. Пока Ольга устанавливала чайник на печь, Лидия наблюдала за ней с каким-то странным выражением, смесью любопытства и понимания. «Как давно ты знаешь?» – внезапно спросила она. Ольга обернулась. «О чем?» «О ребенке», – просто сказала Лидия, кивая на живот Ольги. Ольга инстинктивно прижала руку к животу и только тогда осознала, что делала это уже несколько раз за последний час. Жест, выдававший ее состояние тем, кто умел читать такие знаки. «Три дня», – тихо ответила она, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Сделала тест за день до побега. Это главная причина, почему мы решили сбежать. Когда поняла, что беременна, то поняла и то, что Ордынцев получит все, чего хотел». Лидия тяжело вздохнула, и в этом вздохе было что-то очень человеческое, слишком живое для создания, которым она должна была быть. «Ты права», — сказала она. «Ордынцев охотится за вами именно поэтому. Он знает о твоей беременности». «Откуда?» Ольга почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Я никому не говорила, кроме Ивана. Суккубы высшего порядка, как Алевтина, чувствуют такие вещи. Изменения в энергетическом поле, в гормональном фоне». Лидия говорила быстро, тихо. «Она, вероятно, заметила это раньше, чем ты сама». Ольга покачнулась, хватаясь за край стола. Лидия поддержала ее, и рука оказалась неожиданно теплой и сильной. «Мы должны вернуться к мужчинам», — сказала Лидия. «И ты должна рассказать им о ребенке. Нелюдин должен знать, с чем мы имеем дело». Чайник на плите начал тихо насвистывать. Ольга механически налила кипяток в старый заварочный чайник, насыпала заварки из жестяной банки. Мысли были заняты предстоящим разговором. Когда они вернулись в гостиную с подносом, на котором стояли чайник и четыре разномастные чашки, Иван и Андрей увлеченно обсуждали что-то, склонившись над картой. Увидев лицо подруги, парень сразу выпрямился, подошел к ней. «Что случилось?» – спросил он, заглядывая в глаза. Ольга поставила поднос на стол и обернулась к Нелюдину. «Мы должны вам кое-что сказать», – произнесла она твердо. «То, что делает нашу ситуацию еще сложнее». Нелюдин выпрямился, взгляд стал острее. «Слушаю». «Я беременна», — сказала Ольга. «Это случилось быстро, мы даже не думали, что такое возможно». Она запнулась, но тут же взяла себя в руки. «В любом случае, тест положительный, и Лидия говорит, что Ордынцев уже знает об этом». Нелюдин переглянулся с Лидией. В их взглядах читалось молчаливое понимание, словно они обсуждали что-то без слов. «Это меняет наши планы», — наконец сказал Нелюдин. «Мы должны связаться с Корнеевым немедленно. Ордынцев будет искать вас с удвоенной силой». «Почему это так важно для него?» — спросил Иван, обнимая Ольгу. «Ребенок, рожденный от инкуба и суккуба, что может делать синкуб?» «Синкуб», — тихо произнесла Лидия. «Существо с силой обоих видов, многократно усиленной. Ордынцев пытался создать такое существо 20 лет назад, здесь, в Стрептопенинске. Эксперимент провалился, но он никогда не оставлял своей цели». «И теперь...» — Ольга положила руку на живот. Он получил свой шанс. Через меня. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в печи. Чай в чашках остывал, никто не притронулся к нему. Все четверо осознавали, что находятся на пороге событий, которые могут изменить не только их жизни, но и мир вокруг. Разговор прервал резкий звук подъезжающих автомобилей. Шорох гравия под шинами, приглушенное урчание мощных двигателей, скрип тормозов. Звуки доносились со всех сторон, словно стая хищников окружила убежище. Лидия первой отреагировала, замерла на полуслове, лицо мгновенно утратило только что появившиеся человеческие эмоции, вернулась к холодной маске. Но глаза выдавали, в них плескался настоящий страх. «Это люди Ордынцева», – произнесла она, бросаясь к окну и осторожно отодвигая краешек пыльной занавески. То, что она увидела, заставило ее побледнеть. Тонкие губы сжались, пальцы, державшие занавеску, побелели от напряжения. «Много?» – коротко спросил Нелюдин, доставая из наплечной кобуры пистолет. «Не меньше 15 человек, боевики, в черном, с тяжелым вооружением». Лидия говорила быстро, отрывисто. «Они окружили дом, отступать некуда». Иван инстинктивно обнял Ольгу, закрывая ее собой. Последние минуты иллюзии безопасности рассыпались. Их нашли. Слишком быстро, слишком точно, словно кто-то заранее знал, куда они направятся. «Нужно забаррикадироваться». Иван лихорадочно оглядывал комнату в поисках чего-нибудь тяжелого. «Есть другие выходы». «Только через подвал», — вспомнила Ольга. «Ну, я не знаю, куда он ведет». Нелюдин осмотрел окна. Все заколочены прочными досками. Не прорваться без шума и времени, которого у них не было. Мельком оценил свой пистолет. Жалкая игрушка против штурмовиков с автоматическим оружием. «Андрей, не надо!» Лидия мягко, но твердо опустила руку на его запястье, заставляя опустить оружие. «Их слишком много. Нас убьют при первой же попытке сопротивления». В ее глазах читалась странная смесь обреченности и решимости. Взгляд существа, пережившего смерть и потому не боящегося ее, но все же отчаянно желающего защитить других. Снаружи раздались четкие команды, произнесенные низким властным голосом. Ольга вздрогнула, узнав этот голос даже сквозь стены. Инстинктивно коснулась живота, словно пытаясь спрятать растущую внутри жизнь от того, кто так жаждал ее получить. Тяжелые шаги на крыльце, размеренные, уверенные. Приклад ударил в дверь, древесина жалобно заскрипела. Второй удар. Щеколда затрещала, готовая сорваться с проржавевших шурупов. «Встаньте за мной!» – скомандовал Нелюдин, хотя понимал бессмысленность сопротивления. Чисто человеческий жест защиты – занять собой пространство между опасностью и теми, кого хочешь уберечь. Третий удар. Дверь с треском слетела с петель, в проеме возникли черные силуэты с автоматами наперевес. Комната наполнилась людьми в темной униформе без опознавательных знаков, в тактических шлемах с прозрачными забралами, за которыми виднелись только глаза, холодные, равнодушные. «Напал! Всем лечь! Руки за голову!» – скомандовал один из них, наводя автомат на группу. Нелюдин рванулся вперед. Отчаянное желание человека, готового защищать до конца. Приклад автомата встретил его челюсть с хрустом. Следователь упал на колени, из разбитого рта потекла кровь, но он тут же попытался подняться. Второй удар, в солнечное сплетение, согнул его пополам. Третий, по почкам, отправил на пол окончательно. «Андрей!» Лидия дернулась к нему, но ее схватили двое боевиков, заламывая руки за спину. Иван, все еще прикрывая собой Ольгу, пытался отступить к дальней стене, но путь был отрезан. Четверо автоматчиков окружили их, целясь в голову и грудь. Старший коротко кивнул, и подчиненные одним слаженным движением схватили молодого человека. Оторвали от Ольги, заломили руки, заставили опуститься на колени, прижали лицом к полу, надавливая ботинком на затылок. «Пожалуйста, не надо!» – закричала Ольга, но ее крик оборвался, когда чья-то рука зажала ей рот. Ее тут же скрутили, но в отличие от остальных, обошлись без грубой силы, словно выполняли особый приказ относиться к ней бережно. Шум стих. Боевики замерли по стойке смирно, образуя живой коридор от двери. Наступила тишина, прерываемая лишь тяжелым хриплым дыханием Нелюдина. В доме появился еще один человек. В отличие от боевиков, он был одет в элегантное темное пальто поверх безупречно скроенного костюма. Высокий, статный, с благородной сединой на висках и поразительно молодыми, яркими глазами, которые, казалось, светились золотистым огнем изнутри. Лицо исключительно красивое. Правильные черты, безукоризненный овал. Тонкие губы, изогнутые в легкой полуулыбке человека, наслаждающегося прекрасным спектаклем. Георгий Ордынцев вошел в дом Коглицких как хозяин, возвращающийся в свое владение. Взгляд скользнул по комнате, мимолетно оценивающе, словно пересчитывая пленников. Затем остановился на Ольге. Улыбка стала шире. В глазах вспыхнули золотые искры, делая взгляд нечеловеческим, гипнотическим. «Ольга Мельникова!» – произнес он мягким, почти ласковым голосом, и в интонации слышалось узнавание, словно они были давними знакомыми. «Вот мы и нашли вас! Признаться, вы заставили нас поволноваться!» Он подошел ближе, внимательно изучая ее лицо. Пальцы, неестественно длинные и элегантные, коснулись ее подбородка, приподнимая, заставляя смотреть прямо в глаза. От прикосновения по телу прошла волна холода, словно к коже прикоснулся лед. Амулет Дельмы в кармане куртки раскалился, обжигая через ткань. «Прекрасная!» – прошептал Ордынцев, и взгляд опустился к ее животу. «И с таким ценным грузом! Я чувствую это! Синкуб уже в тебе! Растет! Развивается!» Он повернулся к своим людям с триумфальной улыбкой. «Ее состояние идеально! Эксперимент удался лучше, чем я ожидал!» Ольга попыталась отстраниться, но руки, державшие ее, только сильнее вцепились в плечи. Ордынцев не замечал ее отвращения, или его это вовсе не беспокоило. Он рассматривал ее как ценный экспонат, как удачное вложение, окупившееся старицей. Закончив осмотр, он обернулся к Ивану, все еще прижатому к полу. «А вот и наш неинициированный инкуб!» В голосе слышалась насмешка. Иван попытался что-то сказать, но только захрипел, когда ботинок сильнее прижал его к полу. Ордынцев благосклонно кивнул, и давление ослабло. «Чего? Чего вы хотите?» выдавил Иван, глядя на Ордынцева с ненавистью. «От тебя?» Ордынцев рассмеялся, и этот смех, мелодичный и красивый, прозвучал абсолютно чуждо в мрачном доме. «Практически ничего. Ты уже выполнил свою функцию. Хотя, возможно, пригодишься в будущем. Эксперимент всегда можно повторить». Взгляд переместился на Лидию, скованную двумя боевиками. Улыбка исчезла, глаза похолодели. «А вот ты, дорогая моя, оказалась неприятным сюрпризом». Он подошел к ней вплотную. «Столько лет верной службы и такое предательство. Что случилось, Лидия? Что изменилось?» Лидия подняла голову, глядя ему в глаза с вызовом, который никто не осмеливался бросить ему за последние столетия. «Я вспомнила, кем была», – произнесла она. «И поняла, кем не хочу быть». Ордынцев покачал головой, словно сожалея. «Как жаль! Ты была таким полезным инструментом!» Взгляд остановился на Нелюдине, лежавшем на полу в полубессознательном состоянии. «А вот и наш любопытный следователь!» Губы скривились в презрительной усмешке. «Человек, решивший бросить вызов силам, которых даже не понимает. Впечатляющая смелость. или впечатляющая глупость?» Он отвернулся, словно потеряв интерес, и жестом подозвал старшего группы захвата. Боевик приблизился, почтительно склонив голову. «Лидию и следователя убить!» Приказал ордынцев буднично, словно отдавал распоряжение о выносе мусора. «Они больше не нужны!» Затем повернулся к Ивану и Ольге. «А вас двоих я забираю с собой. Особенно тебя, дорогая!» Взгляд снова остановился на животе Ольги. «Ты должна выносить синкуба. Это важнее всего!» Ольга почувствовала, как отчаяние охватывает ее. Рука нащупала амулет в кармане, последнюю хрупкую защиту, данную Дельмой. Она крепко сжала его, чувствуя, как металл нагревается в ладони, словно впитывая страх и трансформируя его в иную энергию. Иван с новой силой забился в руках державших его боевиков. «Не трогайте ее!» – выкрикнул он, пытаясь освободиться. «Ольга!» Удар прикладом по затылку заставил его замолчать. Тело обмякло, из раны на голове потекла тонкая струйка крови. «Осторожнее с ним!» – холодно скомандовал ордынцев. «Он еще может пригодиться!»